С творчеством Виталия Валентиновича Бьянки 1894-1959 годы жизни многие знакомы с самого детства. Его рассказы о природе и животном мире читали нам родители, они долгое время были в хрестоматиях для младших классов школы. Он открыл юным читателям целый мир, в котором главными действующими лицами были зайчата и воробушки, ласточки, муравьишки и прочая живность, и у каждого был свой характер, своя увлекательная история. За свою жизнь Бьянки написал более 300 рассказов, сказок, повестей, которые вошли в 120 его книг, напечатанных общим тиражом в 40 миллионов экземпляров. Он учился на естественном отделении Петербургского университета, откуда его в 1916 году призвали в армию. Окончив ускоренные курсы Владимирского военного училища, он в чине прапорщика был направлен в артиллерийскую бригаду. Но в армии в это время уже были брожения, воевать солдаты не хотели, так что поучаствовать в боях Бьянке не пришлось, о чем он не жалел. Так зачем же вспоминать нам его среди участников Первой мировой? Да просто как пример того, как обстоятельства, а это и войны, и революции, делают своими заложниками даже тех, кому они не нужны, кто не желал в них участвовать, а потом еще и расхлебывать последствия всю жизнь. Но по порядку. В феврале 1917 года Бьянки от партии эсеров, между прочим, избирают в Совет солдатских и рабочих депутатов. Он входит в комиссию по охране художественных памятников Царского села, призванную не допустить разграбления дворцов и музеев. А весной 18 года вместе с своей воинской частью оказывается на Волге. В качестве журналиста сотрудничает с самарской газетой «Народ». Он был не за красных и не за белых, просто откатывался с неопределившейся солдатской массой все дальше в Сибирь. И там его мобилизуют в Колчаковскую армию, откуда он вскоре дезертирует и скрывается под чужой фамилией. Так у него появляется двойная фамилия – Бьянки Белянин, который потом останется в его паспорте до конца жизни. Он работает в музеях, преподает в школе, читает лекции по орнитологии в Алтайском народном университете, организовывает научные экспедиции на Телецкое озеро. Но в 1921 году Виталий Валентинович дважды арестовывает бийское ЧК. Отпустить-то его отпустили, только вот в покое не оставили, когда в сентябре 1922 года его предупреждают об угрозе нового ареста, Виталий Валентинович с семьей спешно выезжает в Петроград. Там он познакомился с Самуилом Маршаком, который ввел Бьянки в круг питерских литераторов. Его живыми рассказами о природе восхищались Чуковский и Житков и помогли их напечатать. А в 1923 году увидела свет его первая книжка о жизни животных «Чей нос лучше». Самой знаменитой книгой Виталия Бьянки стала «Лесная газета», которая с 1928 года много раз переиздавалась и переводилась на разные языки мира. Но ГПУ, сменивший ВЧК, все эти годы весьма пристально наблюдала за писателем. И в конце 1925 года Бьянки был арестован по сфабрикованному делу об участии в несуществующей подпольной организации, приговорен к 3 годам ссылки в город Уральск. В его защиту выступили многие именитые советские литераторы, в том числе сам Максим Горький, лично обратившийся к Генриху Ягоде. Бьянке разрешили переехать в Новгород, а позже вернуться в Ленинград. Но в ноябре 1932 года последовал новый арест. Спустя 3,5 недели Бьянки был освобожден за отсутствием улик. Но ОГПУ уж если вцепится в человека, то вряд ли оставит в покое. Через 3 года новый арест. За это время контора успела хорошо подготовиться. Бьянке предъявили серьезные обвинения. Сын личного дворянина, бывший эсер, активный участник вооруженного восстания против советской власти. И опять от ссылки, на этот раз в Актюбинскую область, его спасло заступничество Екатерины Павловны Пешковой, официальной супруги Максима Горького, которой многие творческие люди были обязаны спасением. Все это не могло не подорвать и без того некрепкое здоровье писателя. Несколько инфарктов, потом инсульт, паралич ноги и частично руки. Мир животных казался писателю добрее и справедливее мира людей. Но, несмотря ни на что, он оставался в душе оптимистом. Во мне живет некая жизнерадостная сила. Вижу все, что у меня было и есть хорошего, светлого в жизни от этой силы. Благословенна она и во мне, и в других. В людях, цветах, птицах, деревьях, в земле и в воде. В последние годы, несмотря на прикованность к постели, активной творческой жизни Бианки много писал. Участвовал в написании сценариев для художественных фильмов, мультфильмов, диафильмов о природе и животных. Умер Виталий Валентинович Бианки в Ленинграде 10 июня 1956 года в возрасте 62 лет и был похоронен на Богословском кладбище. Некоторые известные писатели и поэты, которые не хотели попасть на передовую, все же оказались в армии санитарами. Известный поэт и прозаик Серебряного века, журналист и филитонист Саша Черный, настоящее имя Александр Михайлович Гликберг, 1880-1932 годы жизни, был мобилизован и служил в 5-й армии рядовым при полевом лазарете. На фронте был написан его лирический цикл «Война». И война там показана без героек романтических иллюзий, а как тяжелая и беспощадная правда, будничная и жестокая. Атака. На утренней заре шли русские в атаку, из сада на бугре враг хлынул лавой в драку, кровавый дым в глазах, штыки ежами встали, но вот в 5 шагах и эти стали. Орут, грозят, хрипят, но 2 стены не с места, и вот пошли назад, взбивая грязь, как тесто. Весна цвела в саду, лазурь вверху сквозила, в 15-м году под Ломжей это было. В 1920 году Саша Черный эмигрировал, в конце своей долгой дороги оказался в Париже, писал повести, рассказы, детские книжки, издал сборник «Солдатские сказки», ироничное описание казарменного быта. Дмитрий Андреевич Фурманов, 1891-1926 годы жизни, вошедший в нашу литературу своим самым известным романом «Чапаев», тоже оказался на Первой мировой войне в качестве брата милосердия Российского общества Красного Креста. А уже в 1919 году, во время Гражданской войны, был прислан в качестве комиссара в 25-ю стрелковую дивизию Василия Ивановича Чапаева. Пробыл он в этом качестве всего-то 2 с небольшим месяца, с 25 марта по 30 июня, успев за это время вдрызг разругаться с легендарным комдивом и насточить на него много кляуз в штаб армии. После чего Фурманова перевели в Туркестан, что, однако, впоследствии не стало для него препятствием к написанию романа о Василии Ивановиче, где история их отношений представлена с точки зрения автора. За неточности и смещение акцентов критиковать его было некому. Василий Иванович Чапаев в сентябре 19 года погиб, как и большая часть его дивизии. Роман Чапаев имел оглушительный успех, по большей части из-за личности самого комдива, о храбрости которого народ слагал легенды. Но поставленный в 1934 году фильм «Чапаев» режиссера братьев Васильевых с Борисом Бабочкиным в главной роли намного превзошел славу романа. Фурманов с 1921 года жил в Москве, работал литературным функционером, заседал, выступал, писал директивы в свете требований партии, встречался с читателями и прочее. Умер он скоропостижно от ангины, давшей осложнение в виде менингита. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Михаил Михайлович Пришвин, 1874-1954 годы жизни, русский и советский писатель, автор произведений о природе, охотничьих рассказов, детских книг. В годы Первой мировой войны был санитаром, затем военным корреспондентом, печатал свои очерки в различных газетах. На фронте он вел дневники. Эти короткие записи – живая история страшного понятия «война». Проволочное заграждение, форт, 4 ряда проволоки, проход, там траншеи, патроны, бетонная избушка. Тут мертвое пространство, Снаряд попал в избушку, подбросило солдата. Когда опамятовался, то все была кровь. Стал обирать себя кровь. Мясо, волосы, все было чужое. А сам ничего, вроде как пришел в себя. Фугасные взрывы. Бабу разорвало, потянуло проволоку. Если кто-то еще не понял, что такое война, прочитайте «Голубую стрекозу» Михаила Пришвина, в которой писатель без пафоса, простыми деталями, может показать весь ужас происходящего. В ту Первую мировую войну 1914 года я поехал военным корреспондентом на фронт в костюме санитара, скоро попал в сражение на Западе в августовских лесах. Я записывал своим кратким способом все мои впечатления, но признаюсь, что ни на одну минуту не оставляло меня чувство личной ненужности и невозможности словом своим догнать то страшное, что вокруг меня совершалось. Я шел по дороге навстречу войне и поигрывал со смертью. То падал снаряд, взрывая глубокую воронку, то пуля пчелкой жужжала. Я же все шел с любопытством, разглядывая стайки куропаток, летающих от батареи к батарее. Я поднимал людей, тащил скамейки, укладывал раненых, забыл в себе литератора и вдруг почувствовал, наконец, себя настоящим человеком. Мне было так радостно, что я здесь, на войне, не только писатель. В это время один умирающий шептал мне: «Вот бы водиться». Я по первому слову раненого побежал за водой. Но он не пил, а повторял мне: «Водиться, водиться, ручья». С изумлением поглядел на него и вдруг все понял. Это был почти мальчик с блестящими глазами, с тонкими трепетными губами, отражавшими трепет души. Мы с санитаром взяли носилки и отнесли его на берег ручья. Санитар удалился и остался с глазу на глаз с умирающим мальчиком на берегу лесного ручья. В косых лучах вечернего солнца, особенно зеленым светом, как бы исходящим изнутри растений, светились минаретки хвощей, листки телореза, водяных лилий. Над заводью кружилась голубая стрекоза. А совсем близко от нас, где заводь кончалась, струйки ручья, соединяясь на камушках, пели свою обычную прекрасную песенку. Раненый слушал, закрыв глаза. Его бескровные губы судорожно двигались, выражая сильную борьбу. И вот борьба закончилась милой детской улыбкой, и открылись глаза. «Спасибо!» — прошептал он. Пришвин предпочитал общество людей, общение с природой. Зорким взглядом всматривался в ее тайную жизнь, умел увлекательно рассказать об этом. Константин Паустовский называл его певцом русской природы. Максим Горький говорил, что Пришвин обладал совершенным умением придавать гибким сочетаниям простых слов почти физическую ощутимость всему. Самое значительное произведение Александра Серафимовича Серафимовича, настоящей фамилии Попов, 1863-1949 годы жизни, повесть «Железный поток», 1924 год, в котором изображены реальные события гражданской войны, поход Таманской армии под командованием Ковтюха долгое время входила в школьную программу по литературе. Будущий советский классик, и кто сейчас из молодых знает это имя, был на фронтах Первой мировой в составе санитарно-продовольственного отряда, а также корреспондентом «Русских ведомостей», в которых печатались его очерки и рассказы, с высокой художественной силой, рассказывающие о масштабах народного бедствия и росте антивоенных и революционных настроений в массах. Вся деятельность Серафимовича лежала в русле директив партии, поэтому он был ею любим. Ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, знак почета, медали. Свою сталинскую премию первой степени 1943 года с формулировкой «За многолетние выдающиеся достижения в литературе» Серафимович передал в Фонд обороны, что, согласитесь, больше говорит о человеке, нежели награды. С самого начала Первой мировой войны Валерий Яковлевич Брюсов, 1873-1924 годы жизни, который был уже признанным поэтом, одним из основоположников русского символизма, отправился на фронт военным корреспондентом «Русских ведомостей». Поначалу его представления о войне были возвышенно романтичными. Так, Слишком долго мы коснели и длили Валтасаров пир. Пусть из огненной купели преображенным выйдет мир. Пусть падает в провал кровавый строение шаткое веков в неверном озарении славы. Грядущий мир да будет нов. Пусть рушатся былые своды, пусть с гулом падают столбы. Началом мира и свободы да будет страшный год борьбы. 17 июля 1914 года. И военные очерки встречали восторженно, поэтому, когда в начале 1915 года Брюсов приехал на 3 недели в Москву, ему был оказан самый теплый прием. Чествовать поэта на банкете, устроенном московским литературно-художественным кружком, собрались более 100 человек. Цвет российской творческой интеллигенции и политики. От лица всех читателей лидер партии кадетов Павел Милюков выразил Брюсову благодарность за своевременное и объективное освещение событий войны. Но вскоре к Брюсову приходит прозрение, понимание, что эта война не нужна конкретному солдату, конкретному человеку, который хотел бы жить, дышать полной грудью, любить. Ты спишь в железной колыбели, и бабка над тобой судьба поет, но песню пальба и светит в детский блеск шрапнели. Сейчас скончался старший брат, вот он лежит в одежде ратной, должник несчастный, неоплатный, он, кажется, был смерти рад. После поражения русской армии в 1915 году Брюсов расстроен и деморализован. Он возвращается в Москву и оставляет работу военного корреспондента. После Октябрьской революции 1917 года Брюсов активно участвовал в литературной и издательской жизни Москвы. Работал в различных советских учреждениях. Но главная его заслуга – создание в 1921 году Высшего литературно-художественного института ВЛХИ, в котором он до конца жизни оставался ректором и профессором. 9 октября 1924 года Брюсов скончался в своей московской квартире от крупозного воспаления легких. Поэт был похоронен на столичном Новодевичьем кладбище.